Нас более чем достаточно, чтобы, если понадобится, уничтожить любого, кто зайдет через дверь гаража. Лев стоит сразу за мной, и я физически ощущаю, как он напряжен. В помещение медленно въезжает тягач с прицепом. Лев снимает оружие с предохранителя. Мое сердце начинает бешено стучать, и я понимаю, что задерживаю дыхание. Я хватаю ртом холодный воздух и вижу, как из кабины тягача спускается трое мужчин. Никто пока не стреляет. Владимир прикасается к кнопке на стене, и погрузочная дверь начинает опускаться. Двое из трех приехавших быстро идут к задней части прицепа, а третий присоединяется к Владимиру. Этот последний, крупный парень в джинсах и черном свитере, его лицо спрятано под синей бейсбольной кепкой. Воздух, вырывающийся из кондиционера, заглушает их слова, но язык жестов кажется мне достаточно мирным. Они обмениваются рукопожатием, прежде чем начать дискуссию, кажется, по поводу трудностей доставки товара. Оба показывают на различные части здания. Мужчина в кепке смотрит на платформу, и я четко вижу его лицо. Я инстинктивно вжимаюсь в льва, как только узнаю Эрла. Какого черта здесь происходит? Шепотом спрашиваю я у льва. «Торговая сделка», — отвечает он, отталкивая меня прикладом автомата. «Не шуми. Платформа находится в тени, а взгляд Эрла проходит мимо меня, не задерживаясь, похоже, он меня не узнал. Несмотря на внешнюю любезность Владимира и Эрла, лев все еще держит оружие на изготовку, вытянув указательный палец и положив его на спусковой крючок. Сзади прицепа появляется еще двое. Все четверо начинают разгружать оборудование, столы, стулья, прожекторы на треногах, компьютерные мониторы и другую аппаратуру и устанавливают их рядом с тягачом с помощью Эрла и Владимира. Повсюду змеятся кабели. Несмотря на шум вентилятора, можно расслышать обрывки реплик, когда мужчины обращаются друг к другу, говорят они по-французски. Мы со львом молча наблюдаем за всем сверху. Француз в вязаном жилете начинает медленно ходить вдоль реек с рамами, справляясь с толстым блокнотом каждый раз, когда осматривает очередное полотно. Он останавливается возле большого пейзажа, засовывает блокнот под мышку и громко хлопает в ладоши, привлекая внимание Эрла. Эрл и Владимир подходят к нему, снимают пейзаж с треугольной рамы и относят к столу. Два других француза ловко снимают раму. Один из них осторожно скребет открытый край полотна и собирает то, что наскреб на тарелочку, в то время как второй оперирует каким-то сканирующим устройством на колесах, слушая указания третьего, сидящего за монитором. Похоже, что люди, приехавшие с Эрлом, исследуют картины, проверяя, подлинные ли они, прежде чем согласиться купить их. Я бросаю взгляд на них на прицеп. Если я присутствую при акте купли-продажи, то, что интересно, Эрл привез в качестве платы. Проходят часы. Мужчина с блокнотом выбирает для проверки примерно каждое десятое полотно. Эрл и Владимир заворачивают отобранные им и проверенные его коллегами картины, не прижимая упаковку, и выставляет их вдоль дальней стены склада возле тягача. Я выжат как лимон, и физически, и психологически, к тому же у меня болит все тело. Я дважды ходил отлить в ведро в дальнем конце платформы. и моя моча была красной от крови. Наконец рейки пустуют, все картины упакованы. Эрл и Владимир неловко топчутся возле них, пока французы тихо совещаются. Лев пристально, как хищная птица, наблюдает за ними, и его палец все время постукивает по спусковому крючку. Мужчины с блокнотом поворачиваются к Эрлу и показывают ему поднятые вверх большие пальцы. Эрл вынимает из кармана телефон и звонит. Три долгие минуты спустя звонит телефон Владимира. Владимир отвечает на звонок, слушает и выключает телефон. Эрл и Владимир обмениваются рукопожатием, а Лев ставит автомат на предохранитель и опускает его дулом вниз. «И все?» — разочарованно спрашиваю я. «Что тут было?» «Торговля», — отвечает Лев. «Какая еще торговля? Что вы получили в обмен на свой товар?» Лев хмурится. «Никаких вопросов. Французы заводят машины, а Владимир и Эрл загружают картины в прицеп Эрла. Через полчаса погрузочные двери опускаются, и за уехавшим тягачом русские разряжаются нестройными поздравлениями. Мы с Львом присоединяемся к остальным в маленьком офисе, где Владимир извлекает из ниоткуда бутылку ледяной водки и раздает всем сигареты. Меня мгновенно обволакивает русскоязычная речь и сизый дым. Лев настаивает на том, чтобы я с ним выпил. Я соглашаюсь, и огненная жидкость обжигает мне горло. Я жду, пока веселье затихнет, и обращаюсь к Владимиру. «Теперь я могу уехать?» «Скоро», — отвечает он, заглянув на часы. «Сначала уедем мы. Подожди 15 минут и не преследуй нас». «Преследовать их последнее, что мне хочется сделать. Где Андрей?» «Езжай в гостиницу Ocean View Inn», — говорит Владимир, затушив окурок о столешницу. «Это в Монтоке. Там доктор Андерсон». «Эмили там?» Я удивлен. «Да», — отвечает он по-русски. «Она отвезет тебя к Андрею». Моя голова падает, я резко просыпаюсь и смотрю на часы.